Глава 13. Пятилучье. «Шесть же!» — сказала Таира, выпрыгивая следом за Ацмаром из корабля и тыльной стороной ладони, утирая кровь, липкой струйкой бежавшую из носа. «Не ругайся!» — шепнула за ее спиной Мона Сения. «Ты во дворце!» Что они в настоящем дворце, вернее, на его террасе, было ясно с первого взгляда. Таира обернулась, чтобы удостовериться в невредимости принцессы. Да, у той закалка была покрепче. А следом за ней на шероховатый плетниковый пол спрыгнул невысокий горбун с каким-то необычным лицом. Горб у него тоже был необыкновенный. Не сзади, а спереди. И руки ниже колен. Отсмар с низким поклоном обернулся к Таире и вдруг увидел кровь на ее лице. Не говоря ни слова, он шагнул к горбуну и изо всей силы ударил его ногой. «Ты что?» — заорала Таира. «Он же меньше тебя! Никогда не смей так поступать при мне!» «Только за то, что он слышал, как ты сейчас говорила со мной. Я должен был отрезать ему уши», — заметил Отсмар. Горбун, отползавший в угол, замер, вжимаясь в пол. «Свинские замашки!» — пробормотала девушка. «Рабовладелец! Вели, чтобы мокрое полотенце принесли!» Вероятно, их подслушивали, потому что стоило князю хлопнуть в ладоши, как тут же примчалась какая-то серебристая гурия с влажным полотенцем. Таира одним концом вытерла кровь с лица, другим, присев над горбуном, смочила ему лоб. Теперь ей стало ясно, что ей показалось таким чудным. Его прическа. Брови, зачесанные к низу, были подстрижены на уровне середины глаз, а волосы, спускавшиеся на лоб, до бровей. Также с квадратной выемкой посередине были выстрижены усы. «Ты Кадьян?» — спросила она. «Надо признаться, навигатор из тебя хреновый». «Лучше бы великодивный князь приказал меня раздвоить, чем слышать от тебя, госпожа, немилостивое слово». Голос у горбуна был приятный, бархатистый. «Ну и удались, а то еще не то услышишь под горячую руку. Светлейший повелитель дозволяет?» Надо было не перегнуть палку, распоряжаясь в чужих апартаментах. «Удались», — кивнул повелитель. «И приготовь парчевое кресло. Да пошли узнать, распустился ли пуховый цветок». Горбун кивнул и выскользнул вон, змеясь по полу, как уж, с непредставимой для его фигуры гибкостью. «Мне кажется, белому ребенку больше подходит мягкая колыбелька, чем царапучая парча», — осторожно напомнила Таира. «Не беспокойся, Делла Уэлла. У него нежнейшие кормилицы, которые не спускают его с рук. Но еще не расцвел нагорный цветок, и не прибыла твоя волшебная птица, чтобы осенить его тенью своих крыльев. Ты получишь белого ребенка так, как я видел это в своих вещих снах». «И долго ждать?» — осведомилась девушка, чувствуя, с каким трудом сдерживается принцесса, чтобы не ринуться на поиски по всем покоям необозримого города-дворца. «О, нет!» — заверил его Отсмар. «Я ведь и сам слишком долго мечтал о том, чтобы подарить тебе эту сказку. А пока позволь мне проводить тебя в твои покои». «Ну, давай», — сказала Таира. «Заодно дворец посмотрим». Она подошла к перилам, ограждающим террасу, и невольно отшатнулась. Под ней была буквально пропасть, этажей 10, не меньше. Прямо от перил начиналась узенькая полоска виадука с весьма ненадежным на вид ограждением. Поддерживаемый изящной аркой, он упирался в совершенно глухую стену ступенчатой башни. Еще несколько таких же висячих мостков виднелось ниже. Некоторые из них обрывались прямо над зеленеющей глубиной двора. Террасные сады на самой различной высоте дотягивали свои душистые ветки до балюстрады, на которую не без некоторого страха опиралась сейчас девушка. Это даже не была инстинктивная боязнь высоты. Просто во всем этом изящном переплетении хрупких конструкций было что-то аномальное, словно создавались они не для этого мира, а для какого-то другого, с меньшей силой тяжести и большим бесстрашием его обитателей. «А для чего эти мостики, если они никуда не ведут?» — обернулась она к Отсмару. «Я люблю гулять по ним, Делла Уэлла, потому что они как человеческая жизнь. Одни заканчиваются глухой стеной, другие — обрывом в пропасть, а одна единственная дорога ведет к сказке, предназначенной только мне. Сейчас ты увидишь ее, но прежде... идем». В его голосе звучала такая величавая грусть, что девушка беспрекословно последовала за ним. Миновав анфиладу янтарных покоев, они спустились по пологой лестнице, огражденной черными свечами кипарисов, и по висячему мостку пошли над поросшим диковинными цветами, более похожими на водоросли, ущельем, сохранившимся в своем первозданном виде. Подкрашенный кармином дым подымался откуда-то снизу, и солнечные лучи, проходя сквозь него, тоже приобретали чуточку зловещий пурпурный оттенок. Несмотря на сквозное пространство, здесь не чувствовалось ни ветерка, и пухлые ватные облачка флегматично замерли под стрельчатыми арками и над ними, не закрывая, впрочем, гряды белых меловых холмов, ограждавших ущелье с севера. Таира глянула вверх. Чуть выше тянулся еще один воздушный мост, по которому бесшумно двигались люди в красном и черном. А правее, на вершине скалистого утеса, неподвижно застыла величественная крылатая фигура, в скорбной задумчивости взирающая прямо на солнце. «Это и есть Анделис?» — невольно вырвалось у девушки. «Не знаю», — признался Оцмар. «Я увидел все это в одном из своих снов и приказал изваять из разного камня, соединив потом воедино. Говорят, у настоящих Анделисов два рукава, черный и красный. Но этот дух явился мне в белых одеждах. Однако поторопись, Делла Уэлла. Горный цветок распускается ненадолго, а потом его разносит ветер». Они дошли до массива, где уже невозможно было определить, когда кончается один терем и начинается другой, еще более причудливый. Иногда они располагались просто друг на друге, и обитатели, наверное, отличали их только по разноцветным изразцам, которыми были облицованы стены, башни, купола. Здесь смешались византийские базилики и минареты, античные храмы и вавилонские зиккураты. А во всем этом не чувствовалось безвкусицы, потому что это была сказка. Наконец они нырнули в узкий дверной проем и двинулись чуть ли не в полной темноте по тесному коридору, где даже двоим было бы не разойтись. Деревянная обшивка стен и пола делала их движение почти бесшумным, и если бы не громадные жуки-светляки, то здесь царила бы непроглядная тьма. По всему чувствовалось, что этот проход не предназначался для посторонних. Наконец коридор круто свернул вправо, и перед ними затеплилась ровным светом щель, в которую можно было протиснуться только боком. Оцмар привычным движением скользнул в нее и тут же отступил влево, освобождая проход для девушки. Она последовала за князем, протиснувшись через столь необычную дверь, и застыла на месте. Дальше идти было некуда. Крошечная круглая комнатка, не более 4 шагов в поперечнике, была освещена серебристым мерцанием дымчатых шаров, лежащих как апельсины, в громоздкой хрустальной вазе, стоящей прямо на полу в самом центре ротонды. И ничего другого здесь не было, если не считать женского портрета, висящего прямо напротив входа. Портрет этот тоже был необычен. Сначала он притягивал взгляд просто потому, что больше смотреть было не на что. Но потом от него уже нельзя было отвести глаз. Тонкие черты нежного и в то же время в чем-то непреклонного лица были полускрыты едва угадываемой вуалью, уложенной поверх волос причудливыми складками. Диковинный нимб из отчетливых белых цветков осенял это лицо, ни в коей мере не делая его святым, но священным. «Это моя мать», — прошептал Оцмар. «Я смутно ее помню, и дорисовывать то, чего не сохранила моя память, я счел святотатством. Поэтому она под вуалью. Но я все время жду, что в каком-нибудь из моих снов она сбросит этот покров». «Чем больше я смотрю на нее», — также в полголоса отозвалась девушка, «тем больше понимаю, какая разница между красивым и прекрасным. Она умерла молодой? Я означил число ее преджизней вот этими бессмертниками». Таира прищурилась, считая про себя. Их было 29. И еще проглядывал краешек. «Ее убили?» — спросила Таира и тут же пожалела о своей неуместной любознательности. «Она умерла от горя, когда узнала о том, что случилось со мной», — каким-то неестественно ровным, словно обесцвеченным голосом проговорил Оцмар. «Ты унаследовал ее красоту, князь», — сказала Таира, чтобы хоть как-то его утешить. «Видно, тебе передалось все лучшее, что было в ней». «Она была полонянкой, перепроданной Анихитре полуглавому с дороги Страфионов. Анихитре не хватало жемчуга на свои безумства, и он уступил рабыню моему отцу». «Значит, люди разных дорог торгуют между собой?» «Люди — нет. Только князья». Голос Оцмара приобрел неприятный холодок. «Да, действительно, ни о чем постороннем здесь говорить не следовало. Тем более о торговле. Послушай, а почему Анделисы не воскресили ее?» При упоминании об Анделисах рука владетельного князя рванулась к поясу, словно пытаясь отыскать там оружие. Но он сразу же овладел собой и сделал что-то, отчего светящаяся ваза вместе с низенькой круглой столешницей поплыли вверх, а из образовавшегося отверстия хлынул в комнатку дневной свет. «Я представил тебя моей матери, чего не делал ни с одной другой женщиной», — сказал царственный юноша. «Теперь идем». Он шагнул в открывшуюся дыру и начал спускаться по невидимой отсюда винтовой лесенке. Не колеблясь, его спутницы последовали за ним и скоро очутились на площадке широкой лестницы, которая, плавно изгибаясь, вела к исполинским воротам. Таира с удивлением отметила, что и лестница, и все остальное сделаны из дерева. У нее еще мелькнула опасливая мысль: «А вдруг пожар?» Но тут Оцмар, шедший впереди и уже спустившийся на несколько ступенек, остановился и коротко сказал: «Обернись». Она поворотилась назад и чуть не вскрикнула от восхищения. На задней стене лестничной площадки висели три удивительные картины. Еще прежде, чем она рассмотрела каждую из них, ее поразила та же невыразимая гармония сказочности и реальности, которая веяла от всего этого города-дворца. На левом полотне, впрочем, это мог быть и картон, и фреска, но это было неважно. На фоне тусклого солнца четко очерчивался силуэт Лягушачьей горы, которую она уже видела, когда вылезала из княжеского вездолета. Те фигуры в монашеских черно-белых одеяниях, казалось, проплывали у ее подножья покорно и в то же время настороженно какой-то неведомой цели, на которую также внимательно и недоверчиво глядела голова исполинского изваяния. На средней картине все было предельно ясно. Голенький малыш, сидящий на вершине холма, тянулся к одуванчику, а над ним парила гуен, освещенная солнцем снизу так, что ее силуэт казался кофейным на фоне желтовато-закатного неба. А вот на третьей картине, величественно опираясь на тонкий посох, стояла незнакомая царевна в сияющей короне, осененная крыльями сидящей за ней птицы. Но это уже была не гуен. Птичка размахом своих крыльев могла сравниться со здоровенным птеродактилем. «Но ведь это не я!» — изумилась Таира. «Нет, не ты, Делла Уэлла, и не твой Сибилла. Но это был вещий сон, и когда-нибудь эта увенчанная золотом дева встанет на пути одного из нас». «Ну так, естественно, на твоем», — убежденно сказала Таира. «Это и будет женщина с волосами цвета солнца. А я — это так, прелюдия. У меня свое солнышко». «Таира!» предостерегающе прошептала Мона Сенья, которая до сих пор следовала за ними покорно и бесшумно, как бесплотная тень. Действительно, до возвращения Юхани совершенно не обязательно было посвящать владетельного князя в свои сердечные тайны. А после возвращения тем более. «Нет», — с бесконечной печалью проговорил Оцмар, — «ты моя Делла Уэлла, другой не будет». Он смотрел на нее с нижней ступеньки влажными оленьими глазами, и ей вдруг стало стыдно за полноту своего счастья. Словно она одна сытая была среди голодных. Вон Сенни совершенно высохла от горя по своему Юхане. Этот князюшка, которого кто-то осчастливил бредовым предсказанием. И только ей, одной единственной девчонке на земле, выпало черт знает сколько приключений. И голубоглазый лель в придачу. На нижней площадке, чуть прихрамывая, появился Кадьян. «Что там?» — не оборачиваясь, спросил князь, хотя шагов горбуна совершенно не было слышно на теплом деревянном настиле. «Пора, великодивный!» Сразу же за воротами их ожидал кукольный домик, весь резной и пахнущий самшитом. Двери и окна походили на большие замочные скважины, ни створок, ни стекол. Внутри широкие лавки с разложенными на них черно-белыми одеяниями, подозрительно смахивающими на рясы доминиканцев. Оцмар взял одно из них и обратился к Таире. «Готова ли твоя птица сопровождать нас?» Девушка в замешательстве подняла глаза на принцессу. Гуин была на корабле, а где он, неизвестно. «Владетельный князь», — проговорила Мона Сенья, чеканя каждое слово. «Заклинание, вызывающее волшебную птицу, не должно касаться посторонних ушей». Оцмар поклонился Таире так, словно это требование прозвучало из ее уст, и вышел наружу. Было видно, как он отходит к расписным воротам, чтобы ни один звук, случайно вылетевший из узенького окошечка, не был им нечаянно подслушан. Мона Сенья бросилась к Таире и схватила ее за плечи тонкими жесткими пальцами. «Жди меня, я только на корабль и обратно», — зашептала она торопливо, и лицо девушки вспыхнуло от неистового жара ее дыхания. «С тобой ничего не случится, с тобой ничего не может случиться». Ее уже не было в полумраке игрушечного домика. Девушка пожала плечами, подошла к окошечку, смахивающему на бойницу. «Да что с ней может случиться? Она под защитой властелина всего этого необозримого дворцового комплекса и еще какой-то дороги в придачу. Вон он, под аркой явно декоративных или ритуальных ворот, исписанных витиеватыми знаками. Отдает приказание кому-то отсюда невидимому. Уже балахон натянул». Любой другой в таком одеянии был бы уморителен, как пингвин. Только не этот. Собственно говоря, а что на него все взъелись? Сибилла сослал за скудоумие, старика Рахихорда посадил за возможное участие в заговоре. Имел право, средневековый монарх с врожденным синдромом абсолютизма. Кстати, в европейской истории уже был прецедент. Ричард III. Во время лихой гражданской резни с умилительным ботаническим названием, когда крошили в капусту за цветочек на шляпе, он порешил, может быть, из-за дела незадачливого противника. А потомок Онова, не будь дураком, навешал на покойного короля таких собак в своих летописях, и придушенные принцы, и отравленные короли, что до сих пор им впору детей пугать. Мало того, изобразил Ричарда не только уродом, но еще и горбатым, а у того и всего-то одно плечо было выше другого. Перетренировался в детстве с одноручным мечом при недостатке в организме кальция». А этого не зря прозвали великодивным. Говорят, свел с ума всех местных дам. И мало того, что красив как бог, еще и голос, и врожденное благородство в движениях. И еще одно, на что обычно люди не обращают внимания, и что доступно лишь тому, кто, как Таира, воспитан в охотничьей семье. Запах. Каждое живое существо имеет свой собственный, так сказать, ароматический код. Собакам это хорошо известно. Так вот, от Ацмара, от его теплой бархатистой кожи, исходил прямо-таки опьяняющий дурман, легкий и неотразимый. Это счастье, что он близко не подходит и, похоже, не имеет намерения дотрагиваться, иначе она за себя не ручалась бы. И если бы не ее синеглазый, но чересчур уж робкий космический Лель, Мона Сенья появилась так же непредсказуемо, как и исчезла. «Ты еще не одета?» — крикнула она. «Да что же ты...» «Гуин в небе, только кликни, корабль во внутреннем дворе, отсюда не разобрать, в каком именно, но нам это не важно. Быстрее!» Натягивая на бегу пингвиний балахоны, они вылетели на площадку, мощенную деревянными плитками с выжженным узором. Оцмар посмотрел на них внимательно и печально. «Ты сгораешь от нетерпения, Делла Уэлла», — проговорил он с укором. «Не так я хотел подарить тебе эту сказку. Идем!» Таира думала, что они сейчас спустятся к подножью Лягушачьей горы, но вместо этого они прошли под античным портиком и свернули на очередной мостик, нависший над маковками и куполами, расположенных ниже теремков. И вдруг у девушки перехватило дыхание. Мостик упирался в вершину высокого холма, поросшего травой, и там, протягивая ручонки к чудом не облетевшему на ветру одуванчику, сидел светлокожий ребенок. «Эти нагорные цветы...» «Кадьян доставил мне с дороги Строфионов», — говорил полуденный князь, но его уже никто не слушал. Оттолкнув их, Мона Сенья мчалась по дощатому настилу, едва касаясь его, и Таира бежала следом, уже вскидывая руки, словно хотела упереться в невидимую стену и остановиться на половине пути. Потому что на осенней поблекшей траве сидел уродец, макроцефал с неестественно громадной головой и цветом кожи, как у заспиртованных экспонатов кунсткамеры. И по всему было видно, что он раза в два старше Юхани. Таира подошла к замершей, как соляной столб, принцессе и взяла ее за руку. «Не расстраивайся, Сенни. Это просто альбинос. Такое бывает. Нашли этого, значит, найдут и твоего. Обязательно. Оцмар, миленький, мы доставим тебе сколько угодно жемчуга. Найди другого белого ребенка. Настоящего». «Не проси меня ни о чем, Делла Уэлла. Приказывай». «И я благодарен тебе, потому что ты продлила число дней моих, наполнив их смыслом и целью. А что касается перлов, все, какие есть в моей сокровищнице, уже принадлежат тебе. Не нужно ничего доставлять. Их у тебя и так больше, чем у любой властительницы Тихри. О, Господи, да зачем они мне? Жемчуга носили в романах Голсворси, да и то только по праздникам. Пожелай, Делла Уэлла, и с этого мига вся твоя жизнь станет бесконечным праздником. Да ты что, издеваешься? Человек же заболел от горя. Ничего, — холодно проговорил князь. Сибилла не умирают, даже от горя. Хотя горюют они только тогда, когда теряют место при своем господине. Слушай, — шепнула Таира принцессе, — а может, пошлем его подальше и вернемся на корабль? А то его манеры меня несколько раздражают. Нет. Нет так нет, ей решать. Таира обернулась к Коцмару. «Ладно, праздник отложим на неопределенное время, а сейчас нам хотелось бы отдохнуть в узком кругу». «Как ты пожелаешь, моя повелительница. Но по дороге я хотел бы показать тебе то, что поможет нам отыскать второго ребенка». «Вот с этого и надо было начинать. И снова лестницы, ворота, галереи. Один раз им пришлось пройти несколько шагов над черным бездонным колодцем». Хозяин дворца почему-то счел необходимым любезно сообщить, что таких колодцев в этом городе множество. Таира наградила его взглядом, от которого он поперхнулся. Наконец они достигли каменной пирамидальной башни, сложенной из золотистых, удивительно легких на вид кубов, расписанных детскими картинками. Вверху курился дымок, вероятно, пресловутый невозможный огонь. Но похоже было, что княжеского дворца эти временные сигналы не касались. А внутри было прохладно и зелено. Пахло морем, и девочки лет 10-12 доставали что-то из громадного чеканного чана, подносили к губам и опускали в другие чаны, поменьше. Вдоль стен стояли берестяные короба, полные отборного жемчуга. Таира, чье любопытство всегда перевешивало все остальные чувства, на цыпочках приблизилась и заглянула в серебряный садок. Чернокудрая девочка в белой рубашонке, лукаво улыбнувшись, наклонилась и бережно выудила из воды крупного трепанга. Поднесла к губам, и раздался едва слышный щелчок. На верхушке водяного червя раскрылся малиновый, жадно трепещущий цветок. В воздухе запахло анисовым леденцом. Девочка вытянула губы трубочкой, и из них выскользнул не то камешек, не то орешек, прямо в середину цветка. Он тут же захлопнулся, и детские руки переместили моллюска в чан с алой эмалевой инкрустацией по ободку. Девочка снова улыбнулась. Как видно, здешние дети совершенно не боялись пришельцев из чужедальних земель. «И долго этот орешек будет превращаться в жемчужину?» — не удержалась Таира. «Два междымья, повелительница!» — учтиво, но без смущения отвечала девочка. «Сюда допускаются дети только из самых знатных семейств», — заметил Оцмар. «Все верхние этажи башни заполнены мешками с жемчугом, и этого хватит, чтобы купить всех детей моей дороги, а этому строению не страшны ни разбойничий налет, ни небесный гром, не говоря уж о пожарах и наводнениях». «Надо будет попробовать иерихонские трубы», — не удержалась Таира. «Нет-нет, не обращай внимания, это я так, к слову». Они повернули обратно. Мона Сенья двигалась, как заведенный механизм. Сокровищница князя ее ни в чем не убедила. Зато Таира с жадностью рассматривала стенные росписи, едва удерживаясь от того, чтобы не выказать свой восторг. Свято выполняла завет прабабули, утверждавший, что мужчин ни в коем случае нельзя перехваливать. И все-таки на очередном повороте тенистой галереи она не удержалась и вскрикнула. «Шайтан, меня забери! Да ведь это кукушонок!» Мона Сенья словно очнулась, и глаза ее вспыхнули лиловым огнем. Тонким черным угольком на побеленной стене были старательно выписаны два крега, и если один из них был совершенно однозначно ее кукушонком, то другой, юный и белоснежный, был ей совершенно незнаком. Но и это было не главное. В левом нижнем углу картины, запрокинув голову и указывая пальцем на диковинных птиц, поднимался по узорчатым ступеням никто иной, как Юхани. Он был изображен неотчетливо и, несомненно, старше своего возраста, словно художник увидел его в недалеком будущем. Но это был точно он. «Но почему он темнокожий?» — вдруг прошептала Мона Сенья. «Это просто так кажется. У него белая рубашонка, и он на фоне белых облаков. Если бы все это было в цвете, то он был бы таким же, как мы с тобой. Оцмар, ты не помнишь, на кого было похоже это дитя? На вас или на нас?» Царственный художник честно покачал головой. «Я рисовал так, как видел во сне, смутно, но точно помню, что меня поразило то, что на его руке пять пальцев». «Вот видишь, Сенни, вот видишь, это сбудется». «А если без нас?» «Как это без нас? Крэгов на этой планете, кроме наших, не водится. Значит, Юхани на Джаспере. Или на Земле. А без нас ему туда просто не попасть. Это элементарно. Вот Смарт и гений. Я не хотела тебе говорить, но художник ты изумительный. Хочешь на Земле персональную выставку?» «Я хочу, чтобы ты была счастлива, Делла Уэлла. Но идем. Мне еще нужно отдать приказ солнцезаконникам, чтобы они отменили все молитвы, кроме просьбы найти вашего ребенка». «У тебя, честное слово, золотое сердце. И что это тебя...» Она вовремя прикусила язык, потому что чуть было не ляпнула. «Что это тебя зовут повапленным?» «Я хотела сказать, кого это они собираются просить?» «Солнце, Делла Уэлла». «А кому они молятся?» «Солнцу, Делла Уэлла». Они шли по бесконечной экспланаде между двумя рядами молоденьких пирамидальных деревьев с кольчатыми стволами, и клонящееся к закату, но ни на йоту не опустившееся за все это время солнце, освещало их сзади, и также двигались перед ними их стрельчатые тени. Таира с Уцмаром рядом, Мона Сенья чуть поотстав. Непонятно, как это получалось, но никто ни разу не перешел перед ними дорогу. Девушка оглянулась через плечо на тихрянское светило. «Послушай, князь, а что, если ты разгонишь всех своих солнцепоклонников? Они же дармоеды. Молись, не молись, а солнышко у вас все равно висит на одном месте». «О нет, Делла Уэлла, оно уходит незаметно и неотвратимо. И ты права, все мои толпы жрецов совершенно бесполезны, потому что с незапамятных времен они молят солнце остановиться, но оно обреченно скользит к востоку, и все человечество Тихри, бесчисленные караваны, движется следом за ним». Таира невольно подергала себя за мочку уха, к которому был подвешен колокольчик транслейтера. Да что за путаница с переводом терминов «восток» и «запад»? Поэтому последние слова князя как-то не сразу дошли до ее сознания. «То есть наступают холода, вы откочевываете в теплые земли. Это что-то там связанное с эклиптикой. Но астрономия у нас только в 11 классе, я тебе объяснить не смогу». «Нет», — прервал ее Отсмар. «Мы не откочевываем. Мы все время движемся на восток, всю свою жизнь. Солнце обходит нашу Тихри за 8 раз по 8 преджизней, даже чуть дольше. И бывает так, что человек в глубокой старости снова попадает в тот город, где он появился на солнечный свет. Поэтому все новорожденные отмечаются особым знаком на прощальных воротах, под которыми проходят караваны, покидая города». Таира оглянулась на принцессу, жадно слушавшую бесстрастный голос князя. Ее-то все подробности жизни на Тихре, проклятой планете, не желавшей отдавать украденного сына, наполняли неизбывным ужасом. А вдруг Юхани брошен в оставленном поселении? То же самое пришло на ум и девушке. «А если кого-то, больного или малолетнего, забудут где-нибудь под кустом и уедут?» «Это исключено, Делла Уэлла. Для того и зажигают невозможный огонь, чтобы анделисы, — он произнес это слово с трудом, — могли слышать дыхание каждой твари. Если они заметят человека, они передадут весть об этом феям, а уж феи приведут к нужному месту кого-нибудь из травяных послушников. Я знаю, о ком ты думаешь, и сейчас разошлю приказ остановить все караваны, пока не будет найден тот, кто предназначен тебе в подарок». «Я направлю гонцов к князьям соседних дорог. Сюда, моя повелительница. Это последняя лестница перед покоями, приготовленными для тебя». «Ну почему для меня? Найдешь другую, покрасивше. Помоет она волосы хной». «Ты хочешь знать, почему именно ты? Хорошо. Через некоторое время ты поймешь это сама. А эти покои, впрочем, как и весь город, я начал строить, когда мне открылся смысл моей жизни». «Видишь ли, быть хорошим правителем оказалось слишком просто. Надо было разогнать всех старых советников и прорицателей, оставить одного верного слугу и утроить жалование войскам. На весенние работы я стал ссылать не только преступников и перебежчиков с других дорог, но и тех, кто небрежен в постройках и заготовках на следующий год, Когда, завершив полный круг, сюда снова придут дети и внуки нынешних Тихриан. Мой Кадьян закупил столько горькой соли у разбойников с дороги свиньи, что теперь я могу иметь неограниченные запасы перлов. Да, он связался с татями, похитчиками, но на той дороге все вор на воре». «А ты полностью доверяешь Кадьяну?» — спросила как бы невзначай Таира. «Он волен брать сокровищ сколько угодно, и незамечено, чтобы они убывали. Все мои рабыни и мальчики в его распоряжении, так ведь не усердствует. Знаешь, почему я ему верю? Как-то он признался, что служит мне, потому что ему интересно. Он находил травы и минералы для моих красок, он придумывал хитроумные приспособления, чтобы возводить над пропастями легкие мосты, привидевшиеся мне во сне. Он научился призывать молнии в мою летающую рыбину. Он говорит, что при желании мог бы даже переделать свое уродливое тело, но ему этого просто не нужно. Не прогоняй его, когда станешь после меня правительницей моей дороги». «Отсмар, прекрати! Надоело повторять, что я не собираюсь никем править. Не хватало мне головной боли». Он понял ее буквально. «Не пугайся власти, Делла Уэлла. Я же сказал, что быть хорошим правителем, когда на твоей дороге установлен разумный порядок, совсем не трудно. Если бы я захотел, я смог бы легко завоевать и соседние дороги. Их жители, прослышав про наше благоденствие, не стали бы упорно сопротивляться. Но я почувствовал, что мне этого не нужно. Мне вообще стало ничего не нужно, и я решил уйти из жизни». Но как раз тогда Кадьян и принес мне весть о странном предсказании, которое сделал изгнанный мною Сибилла. Я отправил его в закатный край за то, что он по нерадивости или слабоумию не предупредил моего отца о том, что после его смерти некоторые из вельмож, осыпанных благодеяниями, составят заговор против его сына. Я не захотел казнить его. Сибилла бессмертны, если только не сжечь их и не развеять пепел по ветру. Я даже не заточил его». И вот он послал мне весть о грядущей встрече с солнцеволосой девой, и моя жизнь обрела смысл. Я начал строить город-дворец в дар той, которую даже не видел во сне». «Ну, прямо принц Рюдель», — восхитилась Таира. «У нас про тебя уже написано. Люблю я любовью безбрежную, нежную, как смерть, безнадежную. Люблю мою грезу прекрасную, принцессу мою светлоокую, мечту дорогую, неясную, далекую. Это не про меня, князь. Так что поищи светлоокую принцессу на какой-нибудь соседней дороге, как твой отец». Неизвестно, как звучали бессмертные строки Растана в ушах Тихриана, но, видно, транслейтер на этот раз не подвел. Отсмар отступил на шаг и замер, полузакрыв глаза. Лицо его побледнело так, что впервые стало заметно, что ресницы у него растут в два ряда. Один стрельчатый, а другой пушистый. Ох, если бы не Скьюз, бесстрашный и застенчивый Скьюз. «Не может быть, чтобы твой принц любил так же, как я», — прошептал он едва слышно. «Успокойся, он вовсе не мой, и его вообще не существовало. Рюделя вместе со всеми его песнями придумал один человек». «Тогда найди в сокровищнице самый ценный дар и отошли этому человеку». Таира решила не уточнять, как давно почил ее любимый поэт. В истории французской литературы она была не сильна. «Там видно будет», — сказала она. «Сперва покончим с нашими поисками». «Сперва?» Он задохнулся и не смог договорить. Только взмахом руки указал на двустворчатую дверь, зловещим полукружьем чернеющую в глухой стене. Девушка легко вбежала по последним ступенькам, и створки бесшумно разошлись. Таира и принцесса переступили порог, и створки за ними мягко захлопнулись. Девушка, несколько удивленная тем, что их владетельный гид на этот раз не последовал за ними, обернулась. Деревянная дверь была глухой. Никаких створок, и по всему видно, что пытаться ее отворить — дело бесполезное. Таира только пожала плечами. Знал бы творец всех этих секретов, на что способны Джасперине. «Сориентируемся», — коротко бросила она принцессе. Но это было легче сказать, чем сделать. Они находились в углу комнаты, своими размерами больше напоминающий тронный зал, хаотично заставленный всевозможной драгоценной мебелью и утварью. Было очевидно, что Отсмар собрал здесь творения мастеров не только своей, но и сопредельных дорог. Самым приятным открытием был приличных размеров бассейн, ничем не огражденный и устроенный вровень с полом. Наиболее настораживающим оказалась необозримой ширины постель с обманчиво одинокой подушкой. Одного взгляда было достаточно, чтобы удостовериться в том, что на ней никто в обозримом прошлом не спал. Вазы с фруктами напоминали о желательности обеденного перерыва, и пушистые крылатые зверьки, запрыгивая в комнату через широкое, во всю стену окно, стремительно порхали от одного столика к другому, привычно воруя пропитание. «А вот и ты», — проговорила принцесса, указывая на картину, висящую над изголовьем. Она или не она — это еще был вопрос, но картина была именно та, о которой рассказывал полуденный князь. Девушка под вуалью, сидящая на диковинном троне. Справа и слева, обрамляя ее, расположились серебряные раковины, образующие подобие бахчисарайских фонтанов. «Не знаю, как ты, а я бы окунулась», — заметила Таира. «Пока мы одни». Но они уже не были одни. То тут, то там планочки наборного паркета начинали вращаться, раздвигаясь, как лепестки диафрагмы, и снизу точно дежурные призраки на театральной сцене поднимались серебристо-серые воздушные создания с покорностью в движениях и потупленными взорами. Но когда их глаза ненароком подымались, в них сверкало жгучее любопытство. Они помогли снять пингвини балахоны и, разделившись на две молчаливые стайки, подвели принцессу к глубокому парчевому, как и было обещано, креслу, а Таиру — к точной копии изображенного на картине не то трона, не то скамьи подсудимого, потому что черный бархатный табурет был огражден изразцовым полукольцом и еще рядом ощерившихся кактусов. «Злые травы» — это Ацмар точно подметил. Все это до мельчайшей детали соответствовало картине, висевшей над изголовьем. И точно такое же, как и нарисованное, расшитое жемчугами платье, ожидало Таиру. Кресло это стояло у самого ограждения оконного проема, через которое в комнату вливался золотой солнечный свет. «Мне предложен маскарадный костюм». Девушка просто информировала принцессу. О том, чтобы не примерить такое великолепие, и речи быть не могло. Легкие пальцы серокожих прислужниц умело освобождали ее от пыльной куртки. «Только я, с вашего разрешения, прежде всего ополоснусь». Она осталась в одном крошечном купальничке телесного цвета, отделанном золотистой тесьмой. Походное снаряжение не трогать!» Она свернула одежду и сапожки в тугой узелок и, едва касаясь босыми ногами теплого пола, помчалась, полетела через весь этот зал к принцессе, держа перед грудью узелок с одеждой, как баскетбольный мяч. «Лови!» — крикнула она на бегу, посылая натренированным движением скомканную одежду прямо на колени Моне Сеня, через головы не успевших расступиться непрошенных горничных. «Закинь на корабль, а то еще выбросят на помойку!» «Стоит ли раскрывать перед всеми?» — начала принцесса, полулежавшая на жесткой парче, больше напоминавшей змеиную кожу. «Подумаешь, одним чудом больше. Но если ты настаиваешь...» Она огляделась и увидела еще одну огромную картину, задернутую бархатной шторой так, что виднелся только уголок посеребренной рамы. Скинув походную одежду, в которой приходилось оставаться даже ночью, она почувствовала себя почти невесомой и сейчас была готова прыгать, как на батуте, и петь по птичьи, и наделать тысячу легчайших радужных глупостей, эфемерных и прелестных, как мыльные пузырьки детства. Переполнение сказочностью этих покоев, одурью безграничного поклонения темнокожего властелина этой страны и вообще непроходимым неправдоподобием всего происходящего приводило ее в состояние той иллюзорной эйфории, когда спишь и сознаешь, что все это во сне, а потому доступно любое чудо. Но чудес на ум что-то не приходило, и пришлось ограничиться простейшей детской уловкой. «Ой, что это?» — вскрикнула она, указывая пальцем на бархатную штору. «Да кидай скорее!» Это уже шепотом. Узелок полетел через непредставимое ничто на пол командорского шатра, сопутствуемый едва слышным «Мы в безопасности!» «Сенни, да на тебе лица нет!» Вдруг вскрикнула она, бросаясь к принцессе. «Плохо, да? Это длиннющая экскурсия! Ну, я тебя сперва покормлю хотя бы фруктами, и ты у меня поспишь, а весь этот кардебалет я сейчас шугану!» Она схватила с приземистой столешницы поднос с какими-то серебристыми рожками-стручками, особо популярными у летучих зверьков, и высыпала их прямо на черный принцессин плащ. Потом вспорхнула на освободившийся импровизированный пьедестал и, вскинув руки над головой, захлопала в ладоши. «Минуточку внимания! Я, царевна Будур, повелеваю вам!» И поперхнулась. Сжимая в кулаке край бархатного занавеса, на нее безумными глазами смотрел Ацмар.